Глава 12. Даже подняться на второй этаж дворца мы не успели. Над замком разнесся звук трубящего рога. «Это что такое?» «Это...» — мумий эскиз. «Это светлые. Все, сейчас нас будут убивать». «Мы сейчас посмотрим, кто кого. Идем, глянем, кого там принесло». Мумию совсем поплохело. Он еле плелся, тяжело опирался на трость и все время бормотал. «А ведь только жить нормально начал. Ну как так-то? Зарубит сейчас и все. А у меня еще столько планов. Научную статью хотел написать. Надо было сразу делать армию скелетов. Как же мне не везет, как не везет!» «Спокойно!» Я пытался его подбодрить. «Разберемся, кого бы там ни принесло». «Убьют тебя!» Мумий вздохнул еще тяжелее. «А меня на куски изрубят. Светлые они такие, бессовестные». Для начала мы поднялись на крепостную стену. Прячась за зубцом, я осторожно выглянул наружу. Не то чтобы я стеснялся, но вдруг там лучники. Около ворот на пегом страусе сидел рыцарь. Сразу было понятно — светлый. Латы начищены до блеска, перья на шлеме, весь такой прилизанный. Даже попонка на страусе и та выглаженная. Сидит, дудит с отвратительным звуком в рог. Тьфу! «Пойду переоденусь, чтобы не позориться». Я хлопнул мумия по плечу. «А ты собери скелетов. Если что, запинаем его толпой». Парадный и единственный костюм я надевать не стал. А вот черный плащ, купленный у Мошуа, на плечи накинул. Я в нем даже в обычной одежде хорошо смотрюсь. И меч на поясе проверил, легко ли выходит из ножен. «Стой!» — мумий поймал меня у самых ворот и оттащил в сторону. «Решетку я тебе открою, только знак дай, а ты его заманивай внутрь!» Он показал на скелетов, притаившихся по обе стороны от ворот. «Мы его камнями закидаем!» «Нечестно как-то!» «А если он тебя зарубит, честно будет!» «Ладно, посмотрим!» Я поправил плащ и пошел к воротам. «Темные боги! Как ему не надоело трубить! Может, он глухой?» «Прекратить шуметь! А если спит кто-нибудь?» Рыцарь даже подпрыгнул в седле, когда меня увидел. Опустил рог, вытащил меч и патетично заявил. «Сражайся со мной, порождение тьмы!» «Зачем?» Он чуть со страуса не свалился. Закашлялся, мечом замахал. «Ты несешь зло и оскорбляешь меня! Стоп!» «Я тебя первый раз вижу. Какие претензии ко мне конкретно?» «Ну, это... «Нету! Все, до свидания! Некогда мне!» Я отошел от ворот, но через минуту снова раздался звук рога, и пришлось возвращаться. «Бейся со мной, прислужник тьмы!» «Я еще раз спрашиваю, зачем?» «Положено!» «Кем?» «Ты издеваешься?» «А чего хамишь? Я тебя не звал, а ты приперся, шумишь, разборки устраиваешь». «Ты порождение тьмы!» «Это я уже слышал. Претензии какие?» Рыцарь хрюкнул под забралом. «Если не будешь биться, я разрушу твой замок!» «Руками! Можешь начать вон оттуда. Мы все равно хотели там стену перестроить». «Хватит!» Рыцарь пустил петуха, взвизгнув тонким голосом. «Если ты не будешь сражаться, я приведу сюда армию! Пусть не я, а более достойный рыцарь отрубит твою нечестивую голову!» «Грех бить убогих, но, видимо, придется. Злюсь я редко, да и драться не особо люблю, но рыцарь своими криками меня достал. «Открыть решетку!» Я махнул мумию и положил руку на рукоять меча. «Сейчас быстро дам ему по голове и пойду пить чай. Так ведь черным владыкам положено». «Слезай с коня, то есть с птицы!» — крикнул я, пока железная решетка ползла вверх. «Зачем?» — удивился рыцарь. «Чтобы схватка была честная». «Ты не рыцарь, чтобы соблюдать с тобой правила боя!» У тебя там выключатель стоит? Что? Ты честь включаешь только при общении с другими рыцарями, а в остальное время ведешь себя как разбойник? Говорят, джентльмен всегда остается джентльменом. Я думал, светлые всегда свои идеалы блюдут. Рыцарь засопел под забралом. Несколько секунд раздумывал, а потом скомандовал «Кху!». Решетка поднялась, он уже слез со страуса и достал меч. «Стой! Фиг тебя!» От светлого я бегал уже 20 минут. И о чем я только думал? Фехтовать я не умею. Это стало понятно в первый же момент, как рыцарь чуть не разрубил меня пополам. Пришлось уходить зигзагами, петлять и уворачиваться. «Хы!» — лезвие мелькнуло у меня перед лицом. «Стой, негодяй! Дай мне одержать заслуженную победу!» «Да прям сейчас! Обойдешься, железяка!» «Их!» — я метнулся в сторону, отбил его удар мечом и резко ускорился. «Не догонишь!» Пока рыцарь пытался сократить разрыв, я искал выход. Драться с рыцарем без доспехов? Где была моя голова? С одним мечом против груды железа. И тут я заметил, вокруг клинка моего оружия прямо в воздухе горят зеленым огнем символы. Те самые нечитаемые местные буквы. Магическое оружие? А что оно может? «Попался!» Сволочной рыцарь сумел загнать меня в угол между крепостной стеной и кучей камней. Я повернулся к нему лицом и выставил меч. «Ха! Кто так держит оружие?» Меч светлого взлетел, чтобы обрушиться на меня. «Мама, не хочу умирать!» «Я даже ломом его остановить не смогу!» Знаки вокруг моего клинка вспыхнули. Рукоять толкнула в ладонь, и я парировал удар. Ноги сами сменили позицию. Еще один блок, и вот уже я атакую рыцаря. Ну, то есть я, но не я. В этот момент я ничего не делал, только держался за меч. А он, как живой, взял все на себя. «Батман! Атака! Уход вправо! Блок! Ремис!» Рыцарь ошалело затряс головой. Отступил на шаг, уходя в оборону. Под ногу светлого попался булыжник. Он зашатался, а я атаковал. Ударил в бедро, выводя из равновесия. И тут же приложил его по кумполу. Несчастный уже падал, когда в шлем ему прилетел увесистый камень. Я обернулся и поднял голову. С крепостной стены вниз смотрел мумий, примериваясь кинуть второй булыжник. «Подвинься, внучок! Я сейчас ему второй заряжу! Ишь, ездят тут всякие, отвлекают от научных изысканий!» «Погоди!» Раскинув руки, светлый бездыханно лежал на земле. Я присел рядом и снял с него шлем. Рыцарь оказался совсем молоденьким пареньком с пшеничными волосами. Прямо посреди его лба вздувалась здоровенная шишка. «Ты смотри-ка, дышит, значит, живой!» «Давай скелетов сюда! Пусть его тащат внутрь!» «В темницу!» — кровожадно закудахтал мумий. «В цепи заковать!» «К нам пусть несут». «Зачем? Монстру хочешь скормить? Хорошее дело. Безотходное, так сказать, производство». «Отлежится и пусть идет на все четыре стороны». Мумий недовольно хмыкнул и исчез со стены. Прибежали скелеты. Вчетвером подхватили рыцарей и потащили в замок. Ну что же, первое столкновение со светлыми состоялось. С рыцаря сняли доспехи и уложили на диван, согнав недовольного монстра. Какой-то заботливый скелет накрыл лоб светлого компрессом. Мумий скривился, но возражать не стал. «Куда мы с тобой шли, дедушка?» «Комнату тебе выбирать!» «Точно!» — я обернулся к Сене. «А ты пригляди, чтобы наш гость не сбежал!» Монстр приложил третью правую щупальцу к голове и угукнул. «Пойдем, деда!» «В каком крыле дворца владыки жили?» «В правом, а в левом канцелярия была и всякое такое». Обходить правое крыло пришлось долго. Множество пустых комнат, где жили родственники, жены и прочие домочадцы владык, навевали тоску. Со стен смотрели хмурые портреты мрачных личностей. Краска на стенах облупилась, Доски пола скрипели, хотя стекла на окнах сохранились все до одного. «Заклятие!» — пояснил мумий. «Не разбивающихся окон!» «Лучше бы они сделали не портящийся ремонт. А эта лестница куда ведет?» «В башню Тансила Второго!» «Я смотрю, этот Тансил был затейник. И бассейн у него в казне спрятан, и башня отдельная!» «Владыка Тансил Второй был затворником и нелюдимым. Он даже со светлыми не воевал. Как-то умудрялся договариваться, отправляя подарки и устраивая браки дочерей. Какой умница! Надо ему памятник поставить, как самому мудрому правителю!» Мумий скривился, но возражать не стал. На винтовой лестнице в башню я насчитал почти сотню ступенек и в конце подъема выдохся. Но желание посмотреть, что там устроил мудрый предок, было сильнее. Обалдеть! Наверху башни обнаружилась огромная круглая комната размером с школьный спортзал. Вместо стен — панорамные окна, открывающие потрясающий вид. Внизу — замок как на ладони, а за ним — бесконечный лес, лента реки на юге. На севере, если присмотреться, можно было разглядеть темное пятно Кемнаро. Однако предок Тансил знал толк в красоте. Вот здесь я и буду жить. «А лестница?» — мумий усмехнулся. «Каждый день не набегаешься по ней». «У нас казна есть». Вызвал дверь, вошел и вышел где надо. Лицо мумия вытянулось. Использовать казну как лифт он не додумался. Я прошелся по новому жилищу. Сюда скелеты-уборщики не добрались. Стояла рассохшаяся мебель, на полу лежал толстый слой пыли, а в паутине по углам мог запутаться средней упитанности дракон. Но мне нравилось здесь все больше. «Здесь не очень уютно», — вздохнул мумий. «Куда ни глянешь, окна, а в грозу. Представляешь, как здесь опасно». «Ерунда! Отличная комната! Зови своих орлов, будем прибираться!» Пройдясь по кругу, я распахнул окна, впуская свежий воздух. Грохоча костями, стали прибегать скелеты с вениками, тряпками и ведрами. «Это что? Похоже, это было кроватью лет 200 назад!» С восточной стороны комнаты я обнаружил на полу груду деревянного мусора. «Придется заказывать новую!» У этой срок годности уже вышел. Где у вас ближайшая Икея? «Молодежь!» — мумий покачал головой. «А магия на что?» Старик забормотал что-то непонятное, вытянув руку вперед. Над обломками побежали знакомые зеленые символы. Труха, куски дерева и обрывки ткани пришли в движение. Разбрасывая серебристые искры, из мусора восстала кровать. «Интересно, если человека подняли из мертвых, то получается зомби. А у меня, выходит, будет стоять зомби-мебель? Да еще и сделанная бодрой ожившей мумией. Какая-то некромантия в кубе получается, домашнего разлива». «Ну как?» Мумий с гордостью смотрел на восстановленную кровать. «Хорошо, просто отлично. Только белье поменять надо». «Ты что? Это же маздунский шелк!» «Черный?» «Именно! Эксклюзивная покраска чернилами гигантского нехищного кракена. Специально под заказ делали. Неужели ты думаешь, что владыки спят на белом? Бррр! Даже представить страшно!» Я пощупал ткань. Действительно шелк. Ну, не знаю, может, я и привыкну. «А другую мебель можно также починить?» «Легко!» Следующим стал огромный письменный стол. Массивный, из мореного дуба с множеством ящичков. За таким хорошо писать гусиным пером романтические баллады или подписывать приговоры ужасным врагам. Что именно строчили мои предки, я даже не сомневался. Пока мумий воскрешал остальную мебель, скелеты стаскивали в кучу найденные в мусоре вещи. Чего здесь только не было. Чернильница в виде льва, разрывающего пасть рыцарю. Хрустальный шар с горящим внутри огненным оком. Мумий покосился на него, заявил, что это подделка, и продолжил зомбифицировать тумбочку. Нашлась в куче мусора золотая ложечка с выгравированной надписью «Любимому Манюне». Это что за Манюня был у меня в роду? Следом скелеты притащили мне набор игральных карт, где вместо привычных дам и королей были обнаженные эльфейки. Складной арбалет без тетивы, мелкие монеты из синего стекла, 3 одинаковых кинжала и любовное письмо какой-то княгине Татьяне из Лар-Ин. «Ой, отдай немедленно! Их нельзя так грубо таскать!» Я обернулся на возглас. Мумий что-то отнял у скелета, а потом осторожно принялся расставлять на столе. Слоники. Это были фарфоровые слоники. 7 штук, от самого маленького с мышь до большого слона размером с кулак. «Неужели они сохранились?» Мумий стоял умилённый и любовался находкой. «Что это?» «Слоники!» «Какой-то древний артефакт?» Недовольный мумий покосился на меня. «Просто слоники! Стояли на каменной полке, когда я был маленький. Бабушка иногда по праздникам разрешала мне протирать с них пыль». «Они волшебные?» Я протянул руку, чтобы потрогать, но мумий отодвинул мою ладонь. «Не волшебные, просто слоники из детства. Они тебе нужны?» «Да нет». «Тогда я их заберу». Мумий осторожно сгреб их в охапку, прижал к груди и быстро засеменил к выходу. «Ты обустраивайся, мои парни помогут, а у меня дела». И старик почти бегом скрылся на лестнице. Я только пожал плечами. «Бывает же». Для меня эти слоники ничего не значат, а у мумия с ними что-то связано. Если подумать, то и у меня найдутся такие слоники. Но сейчас я не буду их вспоминать, а лучше заведу новых.